Глава 30. Наташа. В салоне автобуса пахнет едой. Наверное, аппетитно. Беляшами или чебуреками. А я снова ловлю внутри неприятное ощущение невесомости и полной дезориентации в пространстве. В последние дни было так плохо, что даже от выпитой таблетки сразу в унитаз выворачивало. Когда Рома ушел, часа три в одну точку бесцельно смотрела. Потом всю ночь не спала. И второй день, и третий. Все слилось в одни длинные 70-часовые сутки. Березовский не звонит, не пишет, ничего не спрашивает. И это самое ужасное из того, как бы он мог вести себя по отношению ко мне. Я на все рассчитывала. Не отпустит, будет кричать, ругаться, силы удерживать, даже грубить, орать матом. Но равнодушие. Оно сносит горькой волной отчаяния и убивает. Безысходность полная. Это все, да? Конец? Сморгнув горячие слезы, корябую сверкающие инеи со стекла. Кожу сначала жжет, потом и вовсе палец не чувствую. Но мир будто заторможен, и я вместе с ним. Смотрю на зимнюю Москву в образовавшуюся узкую полоску. Вдалеке виднеется Москва-Сити. Величественные башни, от которых просто сказочно красиво отражается солнце. По привычке тянусь к сумке за фотоаппаратом, но вовремя вспоминаю, что оставила его дома. Дорогая ведь вещь. Кисло усмехаюсь. Следующие несколько часов пытаюсь задремать. Мысли, будто мусор на поверхности сознания, болтаются, освободиться невозможно. Обнимаю голову руками и пытаюсь не разрыдаться. «Девушка?» — слышу беспокойное от соседки. «Вам плохо?» «Нет». Чуть громче, чем следовало, отвечаю. «Мне хорошо». Она смотрит на меня, как на истеричку. Я в чувство вины мгновенно проваливаюсь, как в прорубь. «Простите», — шепчу стыдливо. «Может, и правда, это я во всем виновата. Обвинила мужа, зря наехала». Назвала мерзкими заработанные им деньги. Но ведь и Рома от меня не отстает. По щекам меня отхлестал своими оскорблениями. Отчитал как двоечницу и свалил, словно все годы, только и мечтал это сделать. «Березовский центр!» — кричит водитель. «Выходит кто?» «Я». Хрипло отвечаю, вставая с места. Рюкзак валится на пол со всем содержимым. Я быстро скидываю в него вещи, косметику, документы, влажные салфетки и телефон и выбегаю из автобуса. Захлебываюсь морозным воздухом и вытягиваю шарфик из-под воротника, чтобы уткнуться в него. Озираюсь по сторонам. Не то чтобы я любила город, где выросла, скорее нет, чем да. Но ностальгия душит. Сердце в железных тисках. Столько воспоминаний одно за другим в ряд выстраиваются. Как в школу каждый день по этой же самой дороге ходили, как уезжали потом с Ромой отсюда. Я на него как на Бога смотрела. Никогда бы не подумала, что когда-нибудь изменится все. Может, зря решила приехать. Душа попросила оказаться там, где все начиналось. Это было глупо. Быстрым шагом добираюсь до спального района и сворачиваю на нужную улицу. Снег приятно хрустит под ногами. Ныряю в арку и звоню в домофон. «Да?» «Галина Семеновна, добрый день». Удивленная, «здравствуйте» в ответ. «Это Наташа Хорошилова». Тут же слышу короткий писк кодового замка. На первом этаже открывается металлическая дверь. Из-за нее появляется пожилая женщина в домашнем сером платье. «Наташа?» Ахает моя первая учительница, поправляя прическу из седых волос. «Как же так? Почему не позвонила, что приезжаете? Я бы вам пирожочков да с капусточкой, как Рома любит!» Снова сглатываю горечь. Голова кружится. «Я одна приехала, Галина Семеновна. «Одна?» Она удивленно на меня смотрит и тянет за рукав, заводя в квартиру. «Из Москвы?» «Угу». Всегда светлое, доброжелательное лицо темнеет от беспокойства. Она осматривает меня с ног до головы. «Давай-ка раздевайся, Наташенька. Сейчас мы с тобой чаю выпьем». «Угу». Схлипываю и не выдерживаю. Обнимаю ее крепко, прижимаюсь, чувствуя давно забытый аромат ее духов. «Мы с Ромой расстались», — шепчу. Он из дома ушел. «Что еще за глупости? Пойдем-ка на кухню». Сажусь на стул и прикрываю лицо ладонями. Усталость накатывает. 3 дня без сна сказываются. «Что у вас случилось?» — спрашивает Галина Семеновна, аккуратно разливая чай из белоснежного заварника. «Он мне изменил. Или хотел изменить, я не знаю». «Это как?» «Я не знаю». «Ты сама видела? Или рассказал кто?» «Рома ведь человеком большим стал. А там, где деньги, всегда плохие люди водятся». «Нет, я сама не видела». «Ну вот видишь, не руби с плеча, девочка моя. Такая любовь, такие вы у меня хорошие, умные, молодцы. Я всем своим ученикам вас в пример ставлю. Уехали в Москву, по телевизору вон Рому все время показывают. Важный такой, будто никогда математику не списывал». Я смеюсь сквозь слезы. «Помиритесь», — позитивно завершает мысль Галина Семеновна. «Не знаю. Семейная жизнь — это нелегко. Бывает и такое. Недопоняли где-то друг друга, вовремя не поговорили. Бывает, милая. Не знаю как, но я впервые за несколько дней от этой поддержки успокаиваюсь. Можно я у вас посплю, пожалуйста?» «Конечно, дорогая. Я тебе сейчас у сына в комнате постелю. Он как в рейс свой уехал 1,5 года назад. До сих пор не появлялся. То из Европы позвонит, то из Африки. А я тут все одна. Михаила Николаевича как похоронила 5 лет назад. Все одна теперь, Наташенька». Я, слушая тихое повествование, скидываю толстовку и распускаю заплетенную наспех косу. Иду в ванную комнату и умываюсь холодной водой, а потом ныряю под теплое одеяло и в ту же минуту отключаюсь. Сон прерывается телефонным звонком. Ничего не понимая, ищу мобильный в рюкзаке и быстро отвечаю. «Да». «Наташа?» «Что?» «Это Настя, ты где?» «Я далеко». «В смысле далеко?» — спрашивает она раздраженно. «Ты нам срочно нужна, Гав тут тебя требует». «Что значит требует?» Приподнявшись, пытаюсь хоть немного прийти в себя. «Какой сегодня день? Сколько я проспала?» «То и значит», — тараторит Настя. «Наше аутсорсинговое агентство послало на 3 буквы. Сказал, что дальнейшее общение только через Наталью. Он ждет в 6, у себя в офисе». «Сегодня?» — удивляюсь. «Воскресенье? Наташа, ты там пьяная, что ли? Сегодня понедельник». «Понедельник? Это что, я сутки спала?» «Скинь мне адрес, я за тобой водителя отправлю». «Хорошо». Вздыхаю обреченно, а потом что-то колет в груди. Предчувствие, что ли. Тихо зову. «Насть». «А, Рома знает? Это он сказал мне позвонить?» Выпаливаю и закусываю нижнюю губу от волнения. Настя молчит. У меня сердце словно хрупкий лед на 2 части раскалывается. Одна молит, чтобы это было так, чтобы Рома скучал по мне так же, как и я по нему. Спать и есть не мог. Вторая же часть знать больше его не хочет. Прижимаю ладонь к груди, чтобы дышать было полегче. «Ну?» — повышаю голос. «Насть!» «Нет, Наташа, это Арчи. Рома категорически запретил с тобой связываться».